Вместе с остальными предавались этому занятию капитана Латриста и прочие солдаты его взвода, исполненные, сами понимаете, господа, и жара, и ража. Вдогонку же за ними поспевал и ваш покорный слуга, совершенно одурелый и от боя, и от удара по башке, оставившего на ней шишку с куриное яйцо величиной, что не мешало мне, впрочем, весьма воинственно драть глотку. По пути вытянул я из рук первого же убитого голландца превосходную шпагу золингеновской стали, сунул в ножны кинжал и размахивал своим трофеем, разя всех, кто попадался под руку, с проворством прирожденного шпиговальщика. Все это было одновременно забавой, убийством и сумасшествием и превратилось после боя в бойню, где падали под нашими ударами британские бычки, голландские барашки. Иные даже не сопротивлялись. Помню, как, настигнув скольких-то голландцев, застрявших по пояс в торфяннике, мы перебили их всех до единого, как бьют рыбу острогой на отмеле. Хоть они и бросили оружие, подняли руки и молили о пощаде. Кололи и рубили, покуда черноватая вода болотца не сделалась сплошь красной, покуда все они не закачались на поверхности, словно разделанные на куски тунцы. Нечего сказать, разгулялись мы на просторе. Так разгулялись, что и уняться уже не могли. Гнали еретиков миль 5 и до самого вечера, и присоединились к нашей травле и мои товарищи Мочелеро, и окрестные крестьяне, в алчности своей не делавшие различий между своими и чужими, и даже кое-кто из маркетанток, гулящих девок и прочих спутниц действующей армии, которые слетелись из Ауткерка, почуяв наживу или, если угодно, на запах добычи. Там, где за нами по пятам, подбирая объедки, проходила эта шакалья стая, не оставалось уже ничего, кроме дочисто ободранных и догола раздетых трупов. Я же следовал в первых рядах, не чувствуя усталости, словно ярость и жажда мести придали мне силы гнать врага хоть до скончания века и на край света. Я, прости меня, Господи, сорвал себе голос и до ушей перемазался кровью этих несчастных. За лесом, над горящими мызами, разливалась уже красноватая вечерняя заря, и не было ни дороги, ни тропинки, ни канала, ни заваленных грудами убитых. И все же мы, наконец, притомились и остановились в крохотной, домиков 5-6, деревушке, обитатели коей, включая скотину и птицу, были вырезаны поголовно. Кучка отступавших еретиков попыталась было закрепиться тут и занять оборону, и покуда мы возились с ними, день померк окончательно. И вот, освещенные заревом горящих домов, расположились мы на отдых, и, дыша как загнанные кони, свалили на земь трофеи, сами попадали кто где стоял, ибо внезапно обуяла всех неимоверная усталость. Только полный олух может думать, будто победа веселит. Приходя мало-помалу в себя, мы молчали, стараясь не смотреть друг на друга, будто стыдясь наших всклокоченных грязных волос, почерневших, искаженных лиц, воспаленных глаз, кровавой коросты, покрывавшей одежду и оружие. Теперь слышно было лишь, как стропилы и балки трещат в огне, а потом с грохотом рушатся. Впрочем, доносились из окрестной тьмы крики и выстрелы тех, кто еще не угомонился и продолжал преследование.